По одной из аллей, сходившихся у перекрестка, где они стояли, мчался экипаж. «Господа», — сказал Мурель, — «я надеюсь, вы позаботились привезти с собой пистолеты? Граф Монте-Кристо заявил мне, что отказывается от своего права воспользоваться своими». «Мы предвидели это», — отвечал Бошан, — «и я привез пистолеты, которые я купил с неделю тому назад, предполагая, что они мне понадобятся. Они совершенно новые и еще ни разу не были в употреблении. Не желаете ли их осмотреть?» «Раз вы говорите», — с поклоном ответил Морель, — «что господин де Морсер с этими пистолетами не знаком, то мне, разумеется, достаточно вашего слова». «Господа», — сказал Шато Рено, — «это совсем не Морсер приехал, смотрите-ка». В самом деле к ним приближались Франц и Дебре. «Каким образом вы здесь, господа?» — сказал Шато Рено, пожимая обоим руки. «Мы здесь потому, — сказал Дебре, — что Альбер сегодня утром попросил нас приехать на место дуэли». Бошан и Шато Рено удивленно переглянулись. «А господа, — сказал Мурель, — я, кажется, понимаю, в чем дело. Так скажите. Вчера днем я получил от господина де Морсер письмо, в котором он просил меня быть вечером в опере». «И я, — сказал Дебре, — и я, — сказал Франц, — и мы, — сказали Шато Рено и Бошан. Он хотел, чтобы вы присутствовали при вызове, — сказал Мурель. Теперь он хочет, чтобы вы присутствовали при дуэли». «Да, — сказали молодые люди, — это так и есть, господин Мурель. По-видимому, вы угадали». «Но, тем не менее, Альбер не едет, — пробормотал Шато Рено. Он уже опоздал на 10 минут». «А вот и он, — сказал Бошан, — верхом! Смотрите, мчится во весь опор, и с ним слуга». «Какая неосторожность, — сказал Шато Рено, — верхом, перед дуэлью на пистолетах. А сколько я его наставлял!» «И кроме того, посмотрите, — сказал Бошан, — воротник с галстуком, открытый сюртук, белый жилет. Почему он заодно не нарисовал себе кружок на животе? И проще, и скорей». Тем временем Альбер был уже в 10 шагах от них. Он остановил лошадь, спрыгнул на землю и бросил поводье слуге. Он был бледен, веки его покраснели и припухли. Видно было, что он всю ночь не спал. На его лице было серьезное и печальное выражение, совершенно ему не свойственное. «Благодарю вас, господа, — сказал он, — что вы откликнулись на мое приглашение. Поверьте, что я крайне признателен вам за это дружеское внимание».